К счастью, деньги мне срочно не требуются. По завещанию Джеймса я более чем обеспечен. Так вот, нужно все-таки описать похороны Джеймса. Они были до странности никакие. К счастью, мне не пришлось заниматься их организацией. Все хлопоты взял на себя некий полковник Блэкторн, который появился с этой целью, а затем исчез. Когда я приехал в Лондон на утро после получения письма от врача, я застал в квартире Джеймса и самого врача, и полковника Блэкторна. Полковник объяснил мне, что взял на себя приготовление к похоронам, кремации, потому что они не могли связаться со мной, но что если это не отвечает моим пожеланиям, я сказал, что отвечает. Я хотел поговорить с врачом, но он стушевался, пока полковник еще объяснял мне, как проехать в крематорий. Джеймса, благодарение Богу, уже перевезли в часовню упокоения. Я не поехал его навещать. Кремация состоялась 2 дня спустя в одном из новых парков на севере Лондона. После впечатления, что ты окружен людьми, какой бывает на кладбищах, в этих садах воспоминаний ощущаешь какую-то унылую пустоту. В церемонии не было ни красоты, ни тепла. К тому же персонал поторапливал, а до этого нас заставили ждать, пока они там управлялись с предыдущим клиентом. Уважаемый полковник, безусловно, проявил предусмотрительность, заранее абонировав для нас щель. Он и сам приехал, и врач тоже. Приехал и Тоби Элсмир. Видимо, не на шутку расстроенный. До этого, да и после этого, я не задумывался над его отношениями с Джеймсом, но каковы бы они ни были, зародились они, надо полагать, в далеком прошлом. Джеймс и Тоби не только вместе служили в армии, они вместе учились в школе. Возможно, в школьные годы Тоби им восхищался, а такое восхищение иногда сохраняется на всю жизнь. Появилось еще 4 мужчин в элегантных черных костюмах, скорее всего, военные. Они, очевидно, не знали, кто я такой, и Тоби с ними не был знаком. С Тоби мы обменялись несколькими словами, а больше со мной никто и не заговаривал. Вся процедура заняла считанные минуты. Никаких молитв, конечно, не было, только поиграла тихая, вялая музыка. Да постояли в молчании, пока какой-то служащий не нарушил его, шумом распахнув дверь в глубине зала. Тут я пожалел, что не позаботился о более торжественной церемонии. Впрочем, любой обряд, который я мог бы предложить, вероятно, оскорбил бы душу Джеймса. Жаль только, что у меня не достало ума заказать в его память какую-нибудь хорошую музыку. Мы вышли в парк. Полковник Блэкторн пожал мне руку. Все стали разъезжаться. Я опять хотел поговорить с врачом, но он сказал, что его ждут в больнице. Может, он немного нервничал из-за свидетельства о смерти. Тоби из вежливости предложил подвезти меня в своей машине, но я отказался. Думаю, что ему тоже хотелось побыть одному. Я долго бродил по всяким глухим печальным переулкам и даже заблудился. Только что нашел в одном из ящиков в кухне тот молоток, который я пытался починить, когда Джеймс в последний раз явился в Шраф-Энд. Видимо, он от греха увез его с собой. Кухня мне нравится. При ней есть просторная кладовая, которую я нашел совершенно пустой. А из окна видна Беттерсийская электростанция, вечером напоминающая какой-то ассирийский памятник. Свою квартиру в Шепердс-Буше я продал и часть обстановки перевез сюда. Привез я свое добро и из Шраф-Энда, но из имущества миссис Черни не захватил ничего, устоял даже пред искушением отставить себе овальную раму от зеркала, которое разбила Розина. Новое зеркало я в нее так и не вставил. Большую часть своих вещей я убрал к Джеймсу в гардеробную. Теперь в храме Джеймса — это маленькая часовня Чарльза. Иногда я захожу туда посидеть. Ящики с книгами так и стоят, нераспакованные в холле.